Может, этой ненормальной уже нет дома? Ладно, она, но кот этой телефонной какофонии терпеть бы не стал. Или телефон бы сгрыз, или хозяйку. Видели мы этого подкидыша. Как только морда в кастрюлю влезла. Попытаем счастье у ее предков. Я набрала номер. Алло, здравствуйте, тетя Лид. Это Таня Иванова. Наташка у вас? Значит, нет? Да нет, ничего не случилось. Мы с ней вчера посидели, погудели, вспомнили молодость. Нет, не как в 10 классе. Без вытрезвителя обошлось. Хотела с утра послушать, чья голова громче трещит, а номер ее забыла. Ваш-то с детства помню. Ага, сейчас запишу. Записывать я, конечно, не стала, так как врала. Во благо. Зачем беспокоить Наташкиных родителей? Жизнь? Хорошо. Здоровье? Отлично. Работа? Замечательно. Настроение? Чудесное. Нет, замуж не вышла. Пока лишаю свободы я, а не меня. Ладно, тетя Лид, спасибо. До свидания. Несколько минут я тупо смотрела на телефонный аппарат, представляя разные ужасные картины. Натали, не выдержав очередной подлости судьбы, повесилась в туалете. Или нет, открыла газ на кухне? А может, перерезала себе вены в ванной? Наглоталась таблеток в комнате? Прыгнула с балкона? Что еще есть у нее в квартире? Коридор? Какое смертельное событие может произойти в коридоре, я так и не смогла придумать. Ну что ж, придется ехать. Весьма вероятно, что Наташка просто спряталась в шкафу и боится подойти к телефону, думая, что звонит очередная неприятность. Но неприятность я вроде бы не тяну. Я посмотрела на себя в зеркало. Все, что находилось ниже помятой с перепоя физиономии, вызвало у меня чувство глубокого удовлетворения. Остальное улучшим с помощью косметики и расчески. На улице опять стояла жара. В комнате было не намного прохладнее. Даже минимум одежды грозил тепловым ударом. Меня всегда поражало, как это мужчины умудряются ходить летом в брюках и носках. Хорошо быть женщиной, а лучше рыбой. Я приняла душ. Забраковав несколько вариантов, я наконец остановилась на костюме сафари. Сегодня никаких каблуков. Сетчатые теннисные туфли подойдут в самый раз. Так, теперь цепляем на нос темные очки, сумку в руки. Все, я готова? Выйдя из дома, я поняла, что за баранку мне сегодня садиться не хочется. У меня нынче все цвета красные. Доехала на автобусе. У Наташкиного дома ни неотложки, ни труповозки не наблюдалось. Вывод: или ее предполагаемый хладный труп уже отвезли, или еще не нашли. Я потопталась около лифта, но он, скрипя сердцем или что там у него есть, ушел в заоблачную высь и возвращаться не торопился. Добежав до 7-го этажа, я решила, что зарядку сегодня делать не буду. Стоп. Дверь прикрыта, но не заперта. Я на цыпочках подкралась поближе и прислушалась. Тишина. Рывком распахнув дверь, я влетела в квартиру. С люстры упал носок. В Наташкиных апартаментах все было перевернуто вверх дном. Из ящиков вывалено белье, шкафы с открытыми дверцами, а на полу настоящие баррикады из стульев, летние и зимние одежды и мелкой бытовой техники. Под ногами хрустели таблетки валидола в упаковке из фольги. Побродив по квартире, я не обнаружила ни Наташку, ни кота. Ну и дела. Хотела бы я знать, что здесь искали. И вообще, кто все это устроил? И куда делась хозяйка этого сумасшедшего дома? И где мне найти ответы на эти вопросы? Параноидальные подозрения вновь кольнули меня. Нельзя сказать, что я по-настоящему волновалась за Наташку. От нее можно было ждать чего угодно. Но развороченная квартира — это даже для нее слишком. Хотелось надеяться, что в данный момент она названивает в мою дверь, и мы просто разминулись. Оставаться дальше не имело смысла. Надо бы порасспросить соседей. Вдруг кто-нибудь что-нибудь слышал. Захлопывая входную дверь, я убедилась, что лифт все же иногда работает. Из него выгрузились двое узколобых детин с короткой щетиной на головах. Похожи они были, как близнецы-братья, но тот, что слева, вертел на пальце ключи от машины. На накачанных телах детин нелепо смотрелись форменные черные брючки и рубашечки с пластиковыми карточками на груди. Одежда как с чужого плеча, а вот резиновые зеленые тапочки явно свои, родные. Детинушки синхронно посмотрели на номер квартиры, из которой я только что вышла, потом на меня, и глубокомысленно выдали. «Она?» «Она. Будем брать». Они растопырили руки и пошли на меня. Я поскучнела. Справиться с ними будет нелегко. Сознание их не лишишь по причине его отсутствия с самого рождения. Мышечный заслон не пробить никакими приемами, и, следовательно, к боли они чувствительны не более, чем баобабы. Но нелегко не значит невозможно. К лестнице прорвемся. Когда они приблизились на небезопасное расстояние, я начала действовать. Правый получил пяткой в челюсть, дернулся и уже самостоятельно шарахнулся затылком о стену. Он не упал, но лицо его приобрело задумчивое выражение. В это время левый заорал «Убью, сука!» и выронил ключи, согнувшись от нестерпимой боли в коленке. Ковылять потихонечку всю жизнь не будет, но минутную передышку я получила. Я подняла ключи и рванула вниз по лестнице. В голову лезли ненужные мысли. Мужчины напрасно думают, что Бог дал женщине ноги только для красоты. Помимо привлечения внимания, демонстрации окружающим новых дорогих колготок и туфель, нанесения ударов по различным болезненным местам, распахивания дверей и нажимания на педали автомобилей, роялей и велосипедов, ноги являются еще и средством передвижения, в данном случае бега. Ценность длинных ног в той скорости, которой они могут развить. А вот зачем Бог дал ноги мужчине, непонятно. Большинство моих знакомых передвигаются на разного вида транспорте. И уж точно не для красоты. Я всегда считала, что Рим пал из-за того, что римлянкам надоело любоваться на мужиков в неких подобиях банных простыней, из-под которых торчали кривые, лохматые ноги. Да, мы променяли их на варваров в штанах. Ух! Первый этаж. Мордовороты предпочли лифт. О моем правильном выборе меня известили громкие вопли и стук между четвертым и пятым этажами. Я вылетела из подъезда. Дорогу мне преградил шикарный черный блестящий катафалк. Я опешила. Вот откуда у нападавших такой мрачный прикид в эту невыносимую жару. Я глянула на брелок с трофейными ключами. На черном фоне золотом было выгравировано «Похоронное агентство «Последний путь». На дверце машины две буквы «П» переплетались в виде райских врат. Сзади послышались топот и ругань. Катафалки я раньше никогда не угоняла. А, была не была. Все когда-нибудь приходится делать в первый раз. И мне легче будет удрать, и им труднее меня догнать. Мотор завелся с полоборота. Люблю хорошие машины. Выезжая со двора, мне пришлось резко ударить по тормозам. Я едва не сбила тетку с пустым мусорным ведром. Если верить Наташке, баба с пустым ведром — дурная примета. «Куда прешь, жаба крашеная?» — завизжала тетка. «Трупов не хватает? Так я тебе сейчас помогу. Морду так начищу, что от покойника не отличат». «У дураков мысли сходятся», — пробормотала я, заметив показавшихся из подъезда бандитов, и вырулила на дорогу. «Ах, Наташка, Наташка, угораздило тебя впутаться в подозрительную историю. У меня было неприятное предчувствие, что выпутывать ее придется мне. Что мы имеем? Скорее всего, сегодняшнее исчезновение подруги связано со вчерашним убийством. Покойник успел ей что-то сказать. Прямо детектив с одноименным названием. Жаль, что я вчера ее об этом не спросила». Может быть, что-то важное, имена, цифры? Тогда я сочувствую похитителям. Наташка даже номер своего телефона полгода учила. Сначала они попытаются вытряхнуть из нее информацию. О средствах и методах даже думать не хочется, так же, как и про то, что они сделают с ней потом. И так мне следует поторопиться.